Когда они с Рутом вынырнули из промежутка над бухтой, их ждали все трое. Робинтон, Минолли и Пьемур. Джексон, казалось, буквально погребен под шквалом вопросов о его ночном исчезновении. Отбиваясь от приятелей, он никак не мог рассказать толком о своей находке. Только Робинтон смог утихомирить своих арфистов, издав громоподобный рык. Добившись тишины, он глубоко вздохнул. «Разве можно что-нибудь сообразить в таком гамме? Минолли, неси еду! Пьемур, тащи бумагу и письменные палочки! Заир, мой маленький плут, ты отправишься с донесением в Бенден. Укуси мне мента за нос, если его потребуется разбудить. Да, я знаю, ты достаточно храбр, чтобы сразиться с самым большим драконом, но прошу тебя, не надо крови. Постарайся только разбудить его. Самое время этим лентяям из Бендена продрать глаза». Робинтон был в прекрасном расположении духа. Глаза сверкают, голова высоко поднята, голос гремит, как боевой горн. «Джексон, мой мальчик, да прибудут с тобой скорлупа и ее осколки. Ты принес надежду. Я валялся в постели, готовясь к новым разочарованиям. И вдруг такая новость. Но корабли могут оказаться пустыми. Ты говорил, что ящерки передавали картины посадки. Они запомнили, что из этих цилиндров выходили люди. Пусть они пусты, словно обещание скупого лорда. Но на них все же стоит взглянуть. Только подумайте, корабли, что доставили наших предков сюда, с планет одной из рассветных сестер. «Скоро ты увидишь их сам, мастер Робинтон», – произнес Джексон, оглядываясь в поисках Шары. Наверняка она уже встала. Он поискал ее файров, пестрой стайки ящериц, вертевшихся над ними. «Где Шара?» – спросил он Минолли, притащившую поднос с тарелками. Поздно вечером за ней прилетел всадник из Южного. «Там какая-то болезнь», — ответил вместо девушки орфист. «Я хотел разбудить тебя, но Шара сказала, что ты в Руате». Брови Робинтона вопросительно поднялись вверх. «Мне давно следовало наведаться в мой холд, мастер Робинтон», — признался Джексон. В голосе его звучало раскаяние. «В Руате шел снег. Мы долго говорили с Лайтеллом». «Вот как?» — к своему изумлению Джексон заметил, что орфист посмеивается. «Значит, конец спорам. Кто ты такой, всадник или лорд? И как же отреагировал Лайтелл?» «Он не был удивлен», — сказал Джексон с облегчением вздохнув. «И я подумал, что если мастер Никат начнет раскопки на плато, то Лайтелл с его умением руководить людьми...» «Прекрасная идея, мой мальчик!» — Робинтон похлопал его по плечу. «Я тоже думал об этом. Копаться в прошлом — самое подходящее занятие для двух стариков». «О, мастер!» — протестующе закричал Джексон. «Ты никогда не будешь стариком, и Лайтелл тоже!» «Приятно слышать, что ты так считаешь, юный Джексон, но я уже получил предупреждение». Он поднял голову к небу. «Так, вот и дракон, Кант, если мне глаза не обманывают». Лицо Фнора, шагавшего им навстречу по сырому песку, носило отпечаток легкого раздражения. Как выяснилось, в голове Заира было полным-полно сумбурных образов, взбудораживших Берда, Грал и всех прочих файров в Бендене. Они устроили такой переполох, что Леса велела Рамоте выгнать ящерок. Небо над бухтой внезапно наполнилось сотнями файров, которые метались над водой, создавая невообразимый шум. «Рут, утихомирь их!» — попросил Джексон дракона. «Мы не слышим сами себя!» Белый испустил мощный рев. Наступила тишина, изредка перерываемая робким свистом. Небо снова засияло утренней голубизной. Файры расселись по деревьям на опушке. «Они меня послушались», — с удивлением сообщил довольный Рут. Кажется, эта демонстрация дисциплины улучшила настроение Фнора. «Ну, теперь ты расскажешь, Джексон, чем занимался утром?» — спросил коричневый всадник, ослабляя стягивающую куртку ремень и сняв шлем. «Похоже, Бендену не обойтись без помощи Руата». Джексон удивленно посмотрел на него. В словах всадника ощущался странный подтекст. Имел ли он в виду историю с яйцом? Что рассказала ему Брека о тех видениях и снах, что мучили Джексона во время болезни? Он постарался, чтобы его ответ прозвучал спокойно. «Почему бы и нет, Фнор? У Бендена и Руата крепкие связи и кровное родство». Хмурое лицо всадника внезапно осветилось улыбкой. Он сжал плечо Джексона и встряхнул так, что юноша еле устоял на ногах. «Прекрасно сказано, мой лорд, прекрасно! Так что же ты обнаружил сегодня?» Джексон не без гордости поведал о своих утренних трудах, наблюдая, как глаза всадника все шире и шире раскрываются от изумления. «Говоришь, корабли, на которых они приземлились?» Он затянул шлем и торопливо надел... Он затянул ремень и торопливо надел шлем. «Летим! Завтра в Бендене ожидается падение, но если дело обстоит так, как ты говоришь, я полечу тоже!» — объявил орфист. Ни одна, даже самая отчаянная ящерка не осмелилась пискнуть в наступившей после этого тишине. «Я полечу тоже!» — твердо повторил Робинтон, взмахом руки отметая возможные протесты. «Я пропустил многое. Ожидание губительно для меня!» Торжественным жестом он приложил ладонь к груди. «Мое сердце бьется все сильней и сильней с каждой томительной минутой неизвестности». Он скосил глаза в сторону Минолли и торопливо заявил: «Я не буду копать землю. Я собираюсь только смотреть. И заверяю вас, что неудовлетворенное желание опаснее для моего сердца, чем холод промежутка и тропическая жара. Что, если я умру, когда никого из вас не будет рядом? Мастер Робинтон, если Брекко узнает...» Слабо запротестовала Минолли. При упоминании имени жены Снор вытер вспотевший лоб и покачал головой, явно осуждая незамысловатую тактику орфистки. «Дай этому человеку палец, он тебе всю руку отхватит», пробормотал всадник и погрозил пальцем Робинтону. «Если ты хоть пошевелишь рукой или коснешься щепотки земли, я прослежу за ним». Многозначительно закончила фразу Минолли, бросая на своего мастера свирепый взгляд. Орфист отвел глаза. «Принеси мою полетную куртку, милая Минолли!» Он ласково подтолкнул девушку к двери холда. «Да захвати шкатулку с письменными принадлежностями из стола в кабинете!» Робинтон повернулся к всаднику. «Обещаю, я буду осторожен, Фнор. И я уверен, что краткое путешествие через промежуток вреда мне не принесет». «Минолли!» — вдруг громко крикнул орфист. «Не забудь полбурдюка вина там, на стуле!» Когда Минолли вернулась, за спиной у нее болтался бурдюк с вином. Спорить уже было не о чем. Нор усадил Робинтона и Пьемура на Канта, предоставив Минолли заботам Джексона. На миг юноша пожалел, что рядом нет Шары. Может попросить Рута связаться с ее файрами в Южном? Но он справился с соблазном. На западе еще стоит ночь, и Шара сейчас, скорее всего, спит. Два дракона поднялись в воздух, окруженные стайкой огненных ящериц. Рут указывал Канту направление. Они скользнули в промежуток, и в следующий миг уже снижались по направлению к трем курганам. Лицо Джексона расплылось в улыбке, когда он увидел изумление друзей. Он чувствовал, как пальцы Минолли судорожно вцепились в его куртку. Девушка восторженно кричала. Орфист бешено жестикулировал, тыкая вниз левой рукой. Оставалось надеяться, что правой он крепко держится за пояс Фнора. Кант, не спуская взгляда с разрытого холма, приземлился как можно ближе к раскопу. И они усадили орфиста в тень. Чтобы развлечь его, Джексон попросил Рута обратиться к местным файрам. Пусть показывают Заиру картины приземления кораблей. Под их щебечущий говорок исследователи принялись за работу. Рут прилег в стороне, уступив место Канту. Оба дракона не помещались в узкой щели раскопа. Джексон ощутил охватившее всех возбуждение. Гораздо более сильное, чем вчера на плато. Сейчас они раскапывали дно ямы, так как утром Джексон с Рутом отрыли только самый верх двери, след, ведущий внутрь корабля. Кант работал с энтузиазмом, изредка осыпая орфиста землей, и вскоре на гладкой поверхности корпуса обозначился тонкий дверной шов. Фнор попросил коричневого сдвинуться немного вправо, чтобы расширить земляной коридор. Файры, внезапно воодушевившись, присоединились к Канту и всадникам. Полетели в разные стороны комья почвы, раскоп расширялся с каждой минутой. Когда дверь была почти очищена, исследователи обнаружили заокругленное ребро крыла. Несомненно, заметил Робинтон, Файры точно передали все, что видели их предки, в тех случаях, когда удавалось заставить их вспомнить что-то конкретное. Вскоре дверь была полностью очищена, и землекопы отошли в сторону, предоставив орфисту возможность рассмотреть ее. «Думаю, нам лучше связаться с Лессой и Фларом, и будет в высшей степени несправедливо, если мы не известим мастера Фондарелла. Пока больше никому сообщать о нашей находке не надо», – торопливо произнес Фнор, прежде чем орфист назвал еще с полдюжины имен. «Я сам привезу Фондарелла. Это сэкономит время и предотвратит лишние сплетни. Акант сообщит Рамоте в Бенден». Он отер пот с лица и шеи, отряхнул с рук землю и натянул куртку. «До моего возвращения не делайте ничего», – добавил он, пристально поглядев на Робинтона, и повернулся к своему коричневому. «Я и так знаю, что мне ничего нельзя делать», – с укором пробормотал ему вслед орфист. Внезапно лицо его просияло, и со словами «Сейчас мы передохнем» он потянулся к винному бурдюку, жестом пригласив остальных сесть рядом. Землекопы не возражали против отдыха, который дал им возможность полюбоваться находкой. «Если они летали в этих штуках», – начал Пьемур, – «почему если, мой друг? Какие могут быть сомнения? Они действительно в них летали. Теперь я уверен, что любой местный фаер покажет картину приземления кораблей». Робинтон широким жестом обвел поляну рукой. «Я хотел сказать, если они летали в этих штуках, то почему же не покинули в них плато после извержения?» «Хороший вопрос», – кивнул орфист. «Так почему же?» «Надеюсь, Фондарелл ответит. Я не могу», – честно признался Робинтон, с вожделением поглядывая на таинственную дверь. Потом он вздохнул и уставился на небо. «Сколько нам еще ждать Фнора?» «Не дольше, чем упустеет бурдюк», – ухмыльнулся Джексон, плеснув вина в кружку орфиста. Первым прибыли бенденцы. Кант с Фнором и Фондареллом появился несколькими секундами позже, и все три зверя приземлились одновременно. Кузнец, соскочив с шеи дракона, ринулся к новому чуду и стал почтительно водить ладонями по гладкой поверхности, что-то бормоча себе под нос. Флар и Лесса последовали за ним, приминая сапогами высокую траву. Они не спускали взгляд с отливающей мягким блеском двери. «Ага!» – с триумфом в голосе вскричал мастер-кузнец, и все с надеждой уставились на него. Фондарелл склонился к едва заметной щели в поверхности. «Вероятно, эта крышка сдвигается». Он ощупал корпус рядом с дверью. «Сейчас попробую». Маленькая панель под его пальцами отошла в сторону. Внутри, в углублении, располагалось несколько маленьких разноцветных кружков. Возбужденные исследователи обступили Фондарелла. Его рука застыла над верхним рядом кружков. Они были зеленые. Нижние отливали ярко-красным. «Красный – цвет опасности. Мы восприняли это от предков», – задумчиво сказал мастер. «Поэтому начнем сверху». Его толстый указательный палец решительно опустился на зеленую кнопку. Сначала ничего не произошло. Джексон ощутил, как холодок, предвестник разочарования, подступает к сердцу. «Смотрите-ка, она открывается!» Острый глаз Пьемура уловил, как зазор едва заметно начал расширяться. «Это старый, очень старый механизм», – почтительно сказал кузнец. Они услышали слабый протестующий стон, и дверь медленно заскользила вбок, скрываясь к всеобщему изумлению в корпусе корабля. С негромким свистом вырвался затхлый воздух, заставив их невольно отступить, прикрыв лица. В следующий миг выпуклая дверная панель полностью исчезла. Солнечный свет лег на пол узкого прохода. Пол оказался темнее корпуса, но когда кузнец, наклонившись, постучал по нему костяшками пальцев, стало ясно, что он сделан из того же загадочного материала. «Не торопитесь!» – Фондарелл поднял руку. «Пусть свежий воздух заполнит корабль!» Он оглянулся. «У кого-нибудь есть светильник?» «Сейчас!» Джексон, радуясь своей предусмотрительности, бросился к мешкам и вытащил несколько сосудов с торчащими фитилями. Запалив огонь, он начал раздавать их спутникам. И вдруг с удивлением заметил, что никто не двигается с места. Что останавливает их? Почтение перед предками или боязнь испытать разочарование, как в минувший день на плато? «Мы ничего не узнаем, если будем торчать здесь», — с легким раздражением сказал Робинтон. Забрал у Джексона светильник и направился к зияющему провалу входа. «Что ж», — решил юноша, — «если мастер орфистов войдет туда первым, это будет справедливо». За Робинтоном потянулись старшие — Фандарел, Снор и Фларслессы. Джексон улыбнулся Пьемуру и Минолли и подтолкнул их к кораблю.